а потом поглядим, что останется. — Да как ты смеешь, сукин сын! — вскипел Скобликов. — Да кто ты такой, чтоб считать? — Потише выражайся, гражданин помещик. Я тебе не сукин сын, а член актива. А посчитаться пришел, потому как ты задолжал перед народом. Отец, я сейчас расплачусь. Саша двинулся в развалочку к Якуши. Все еще стояли и сидели в прежнем положении и прикованно смотрели, как, покачивая плечами, Саша подходил к Якуши. Смотрели, застыв в ожидании чего-то страшного и непоправимого. Якуша ухватился второй рукой за оглоблю и, мерцая округленными от страха глазами на плоском скуластом лице, мертвенно высвеченном луной, азартно раздувая ноздри, цедил. — Попробуй, тронь, тронь, попробуй! Сашу остановил Успенский. Он метнулся от телеги наперерез ему и прикрыл собой Якушу. — Стой, Саша, опомнись! Это не трактир. Здесь кулаками ничего не докажешь. — Таким подлецам словами не доказывают! Вот ему доказательство! — Саша вскинул кулак. — Да стой же! — Успенский схватил его за руку. — А ну, тронь! Тронь! — деревянно твердил свое Якуша. — Да замолчи ты, наконец! — обернулся к нему Успенский. — Вы что, очумели? В чем дело, ну? — Я говорю, проверить надо. Что за имущество увозите? — сказал Якуша. — Решение совета насчет проверки есть? Ну? — спросил его Успенский. — Санкция прокурора на обыск есть? Покажи документы и проверяй. «А вот я и есть для вас совет. Какие вам еще документы нужны?» «Ты совет?» — кинулся к нему Клюев. «Ты шаромыжник, бездельник и горлохват. А ты кулак недорезанный». «Но на, сволочь, режь, режь! Ну!» — теперь уже Клюев напирал грудью на Якушу. «Да стойте же, уймитесь! Вы кто, мужики или петухи?» — кричал Успенский. «Вам что, законы не писаны?» «Вы, товарищ Савкин, еще не начальник милиции, но если у вас есть такие полномочия задерживать людей, то делайте это по всем правилам закона. Составляйте протокол, подписывайтесь, и мы подпишемся как свидетели. Ну, идемте. Лампа горит, бумага найдется». Успенский взял Якушу легонько за локоток, а другой рукой указал на крыльцо. Якуша опешил от такого вежливого оборота. Он отцепился от лошади и с опаской поглядывал на крыльцо, на освещенные окна, занавешенные газетами. Воровато озираясь по сторонам, сделал неуверенных три шага и остановился. «Проткол составим потом, завтра, то есть?» «Нет, не завтра, а сейчас, дураков ныне нет». Они перевелись на заре туманной юности. Дискредитировать советскую власть на наших глазах мы не позволим. Берете на себя ответственность, пожалуйста, составляете протокол, мы засвидетельствуем, как официальные лица, вот Мария Васильевна Обухова, как работник райкома комсомола, и я учитель Степановской школы второй ступени. Так я это, товарищ Успенский, насчет обложений беспокоюсь. Поскольку они уезжают, а как насчет выплаты? Ну и что? Одни уезжают, другие остаются. Дом они с собой не забирают. Он, поди, стоит чего-то. Сарай вон, подворье. Или что, дешевле обложение? Да нет, они это, не спросясь, значит. Разве они арестованные? Ехать им или нет, это их право. Какое... Ваше дело, куда они едут? Вы знаете, товарищ Славкин, что за превышение полномочий власти судят? А у вас и власти даже нет, одно нахальство. Так зачем же вы лезете под статью Уголовного кодекса РСФСР? Вам что, на Славки захотелось? Как хотите, товарищ Успенский,